кажется, в этот раз Кружняк поверил. Поверил, что Юля не придумывает и действительно собралась замуж. «Ну что ж», — усмехнулся он, — «вольному воля». «Вольному?» — усмехнулась Юля. «Да, остроумно». Ей показалось, что эту новость он воспринял спокойно. «Ну да, когда-нибудь это должно было случиться. Ты уже взрослая девочка. Годы бегут, надо строить семью. Да и кандидат, по твоим словам, подходящий. Помощь нужна?» Он посмотрел ей в глаза. «Помощь?» — растерянно переспросила она. «Какая помощь?» «Да любая», — ответил он, откинувшись на спинку скамейки. Они сидели в любимом скверике на Кропоткинской. Их сквер, их скамейка. «Погодка-то, а?» — словно желая сменить тему, сказал Кружняк и тут же повторил. «Любая помощь. Ресторан, свадебное путешествие. Что там еще?» «Спасибо, мы справимся». «Слушай», — оживился Кружняк, повернувшись к ней всем корпусом. «А работа? Хочешь, устрою твоего женишка на теплое место?» «Ты издеваешься? Всемогущий? Да у него и так все хорошо. Ждет назначение. Должны назначить главным. А пока он ИО». «Не издеваюсь. Ты что?» — обиделся Кружняк. «Вот честное слово, не понимаю, что тебя так удивило. Хочешь, пристроим в наше, ведомственное. У нас куча поликлиник, больничек, милости просим. Кто он у тебя? Кардиолог?» «А то ты не знаешь», — хмыкнула Юля. «В общем, подумай, в ведомственных больницах совсем неплохо, а в поликлинике вообще синекура. Коридоры пустые, народу раз-два, ковры, мягкая мебель, просторные кабинеты, прекрасный буфет. А что, это важно? Отличный и дешевый, кажется, можно на вынос». «Ну да, на вынос. Знаю я вас. Вход рубль, выход два. С вами только свяжись, век не развяжешься. Хранить ваши медицинские тайны — это же ого-го, это же государственная тайна. Нет уж, спасибо». Юля деланно поклонилась. «Как-нибудь обойдемся. Справимся без всемогущей конторы». «Ну, как знаешь». Кружняк посмотрел на часы. «Извини, мне пора. Совещание». Он поднялся со скамейки, одернул пиджак и посмотрел на нее. «Ну что, по протоколу? Счастье молодым? Радостной семейной жизни и кучу детей?» Он посмотрел на нее в упор. Она не выдержала и отвела взгляд. «Не верю», — сказал он дрогнувшим голосом. «Не верю. Сейчас мы расстанемся, и все? И ты чужая жена?» «Пока, Ген. У тебя было время подумать». Кружняк быстро пошел прочь. «Не смотреть», — приказала себе Юля. «Не поворачивать головы. Ни в коем случае. Ну вот, случилось. Наконец мы расстались. Странное дело. Мы столько раз расставались, но я знала, что это не навсегда. А вот теперь я уверена, что мы попрощались. Уверена в себе. А это главное. У меня новая жизнь. Без него. Я свободна». «Ну, здравствуй, свобода». «Какая свобода в браке, Юля?» «Из огня да в полымя», как говорила бабушка Галя. «Что ты делаешь, Юля? Куда ты торопишься? Во что снова втягиваешь себя? Ведь ты еще не вырвалась из прежней истории. Ты еще не свободна. На что ты надеешься? На новую и счастливую жизнь? Дура. Ах да, попытка не пытка. А если пытка, Юля? Снова пустишься в бега? Только бегун из тебя не ахти. Хреновый такой убегатель. И марафонец ты так себе. И точно не спринтер. Ты стайер, Юля. А это другая история. Когда в долгую, это всегда другая история». «Неужели решилась?» — удивилась Карина. «Я думала, ты все давно отменила». Хочешь попробовать? Ну да, опыт — сын ошибок трудных. Как же помню. Боишься снова сойтись со своим? Ну, если суждено, сойдешься и в браке. Кому и когда это мешало? И деловито поинтересовалась. Ресторан сняли? А платье? А костюм жениху? А модельная обувь? И вообще, ты готова к первой брачной ночи? Готова предъявить родственникам доказательства девичьей чести? Посмеялись, но на душе все равно было тяжко. А может, по-другому и не бывает, и она нервничает, как и положено невесте? Да ладно, здесь все понятно. Заработал орган под названием совесть. Ей просто неловко. От этого и дискомфорт. Поживем, увидим, как говорит папа. Но в крайнем случае разведется. А черт его знает, продолжала Карина. Я видела тех, кто женился по неземной и невозможной любви, а через полгода расставался врагами. И видела тех, кто в ЗАГС шел в развалочку, в смысле не торопился. С неохотой шел, с сомнениями. И что интересно, эти самые сомневающиеся и неторопливые живут и радуются. Нет, правда? Не веришь? Выходили по разным причинам, но точно без безумной любви. А счастливы? Значит, что-то нашли в этой истории. Есть там что-то хорошее. В общем, Нитка, иди. Иди, благословляю. А потом расскажешь, что там и как. Ты же мне не соврешь. Расскажешь все как есть. Ну тогда я и подумаю. Если армянская родня еще раньше не свяжет меня и не выдаст силком, от них всего можно ожидать. Ну не хотят они видеть свободную армянскую женщину. Это неприлично. Даже в моей семье, представляешь? В моей интеллигентной и до нельзя продвинутой семье. Смеялись. Кстати, после окончательного расставания с Кружником настроение у невесты явно улучшилось. Но тут же испортилось, потому что приказа на должность главврача жених не дождался. Прислали со стороны, как все говорили, совсем чужого. Народ возмущался, а что поделаешь?